и продолжал свое шествие величественный и властный, в прекрасном сером костюме, с тяжелым шелковым галстуком, в итальянских туфлях, погруженный в медицинские и административные мысли о благе своих подопечных, современный атлант, несущий на плечах тяжесть нашего мира, и сидячие по обеим сторонам от него дружно выпрямлялись в креслах и улыбались ему. «Доброе утро, доктор Вайскопф!» Ожидая своего превращения в самоходящих, великий человек продолжал свой путь. Трое из четырех членов солисты Морисании пробежали через вестибюль к выходу, возбудив среди сидячих толки относительно того, что ансамбль распался. Менаше Футерман, отсутствующий солист, серьезно заболел, а может быть, уже и умер. Тут появился из гардероба, застегиваясь, сам румяный Футерман. «Как дела, Менаше? Как самочувствие?» Встревоженный Футерман в ответ. «Хорошо. А что, я плохо выгляжу?» И бросился догонять коллег, держась рукой за сердце. «Это нездоровый человек», — с удовлетворением отметили сидячие. В дверях замелькали детские туфельки. Впорхнула Гермиона Перльмутер, окинула взглядом доску объявлений, нашла адресованную ей записку, взглянула на часы, досадливо топнула ногой и снова выпорхнула, махнув рукой Сельме и оставив сидячих в недоумении. Меня Перльмутер не удостоила даже беглым взглядом. Сидячие заметили эту грубость и обменялись понимающими кивками. Как я уже сказал, она не очень меня любит. Мы с Гермионой появились здесь в одну неделю. Она не первый год вдова, и я в очередной раз вдовец. Это обстоятельство сблизило нас, пока мы прилаживались к новому коллективу. Может быть, я неправильно истолковал ее авансы? Мне показалось, что она добивается не просто дружбы. Мой опыт с контессой, моей второй женой, сделал меня подозрительным. Сидя со мной, Перльмутер часто смотрела на меня с очень странной улыбкой. Она всегда была рядом, в столовой, в библиотеке, на прогулках. «Гермиона длинновато», — сказала она, — «зовите вы меня Ханной». За эти первые несколько недель я узнала о ней довольно много. Дочь портного и белошвейки, она родилась в лондонском Ист-Энде, в густонаселенном еврейском квартале. Родители эмигрировали из России в начале века и перед тем, как окончательно осесть в Америке, задержались в Англии. Она была младшей из семи детей, крошкой, всеобщей любимицей, сказала Гермиона, приложив палец к подбородку, жестом незапамятных времен. Как только они наскребли немного денег, папа вызвал маминых родителей. Времена были тяжелые, но в одном у нас не было недостатка — в любви. Я часами сидела на коленях у бабушки, и она осыпала меня поцелуями. Она была философ, в молодости активная социалистка, а потом разочаровалась. Любое замечание родных подвергалось ее анализу. «Большевики преобразуют Россию», — мог невинно обронить дедушка. «Одну минутку, умник», — прерывала его бабушка. «Большевик — это не то же, что казак. Русский есть русский. Объясни мне, что такое большевик».